Глава 63, повествующая о том, какой разгром учинили два монаха во дворце царя драконов, и о том, как с помощью Эрлана и его братьев они расправились с нечистью и вернули похищенные драгоценности. Мы остановились на том, как правитель государства Дзисай и все его придворные высших и низших рангов увидели настоящее чудо. Великий мудрец Сунь-Кун и Джу-Ба-Дзе, зацепившись за порыв ветра, умчались в облака, прихватив с собой двух оборотней. Это зрелище так изумило каждого из присутствовавших, что все не обратили свои взоры к небу и, совершая поклоны, восторженно восклицали. «Правду, значит, говорят, оказывается, на самом деле существуют святые небожители и живые Будды». Когда же, наконец, оба монаха исчезли вдали, правитель государства совершил поклон перед Сюаньзаном и Шасеном, выражая свою благодарность. «Вы со своими плотскими очами и бренным телом думали, что наш собрат поймал оборотней благодаря своей неимоверной силе», — сказал Шасен. «Где уж вам было разглядеть, что он небожитель, способный летать на облаках?» Танский монах смущенно потупился. «Но я бедный монах», — произнес он, — «сам не обладаю никакими чародействами, и многим обязан моим трем спутникам-ученикам, владеющим тайнами разных волшебств». «Не скрою от тебя, почтенный правитель», — вмешался Шасен, — «что наш старший ученик и есть тот самый великий мудрец, которого прозвали равным небу, и который признал истинное учение Будды. Он в свое время учинил буйство в небесных чертогах и со своим волшебным посохом с золотыми обручами один противостоял 100-тысячному небесному войску. Никто не мог справиться с ним. Он так разбушевался, что привел в смятение самого Лао Цзюня и вызвал сердечный трепет у нефритового императора. Мой второй собрат и ученик нашего наставника Джу Бадзе, повелитель зловещей звезды Тянь Пен, также вступивший на путь истины. Прежде он возглавлял 80-тысячное водное войско небесной реки Млечный Путь. Один лишь я не владею никакими особыми чарами. Не могу ничем похвастаться, кроме того, что умею ловить и вязать бесов и оборотней, хватать разбойников и настигать беглецов. Могу также укрощать тигров и покорять драконов, умею пробивать пинком ноги колодцы в небе, кое-что с мыслью и в том, как возмущать море и поворачивать вспять реки. О том же, как летать на облаках и туманах, вызывать дождь и ветер, менять расположение звезд, переносить горы и гонять луну, даже не стоит говорить, для меня это сущие пустяки. Слушая все это, правитель государства все больше и больше изумлялся и, наконец, проникся к нашим путникам огромным уважением. Он предложил танскому монаху занять почетное место и, всякий раз обращаясь к нему, величал его почтенным Буддой, а Шасена и других учеников стал именовать бодхисаттвами. Все придворные чины, как гражданские, так и военные, были преисполнены чувством великой радости. Народ совершал земные поклоны в честь танского монаха и его спутников, но об этом мы рассказывать не будем. Обратимся теперь к великому мудрецу Сунь-Укуну и Джу-Ба-Дзе, которые вместе с двумя оборотнями мигом домчались до озера Лазоревые волны на горе Каменный Хаос. Сунь-Кун придержал облако, на котором они летели, дунул на свой волшебный посох и произнес одно только слово «Изменись!» И вместо посоха в руках у него сразу же оказался острый монашеский нож. Он отхватил им ухо у угря и нижнюю губу у сама, а затем сбросил обоих в воду. «Живей отправляйтесь к своему повелителю, царю драконов Ваньшену, — крикнул Сунь-Укун вдогонку. «И доложите ему, что я, великий мудрец, равный небу Сунь-Укун, прибыл сюда и требую, чтобы он немедленно отдал мне все сокровища пагоды Золотое Сияние, находящиеся в государстве Дзисай. Этим он спасет жизнь себе и всем своим домочадцам. Если же он вздумает вымолвить хоть половину слова «нет», я выплесну всю воду из этого озера, а его со всеми сородичами, старыми и малыми, предам лютой казни». Оборотни, получив свободу, пустились в бегство, превозмогая боль. Они с шумом погрузились в воду, переполошив остальных оборотней, тритонов, крокодилов, жестких и мягких черепах, осьминогов, крабов и рыб, обитающих в озере, которые собрались толпой и наперебой расспрашивали, что случилось. «Отчего на вас болтаются обрывки проволоки?» — спросил кто-то. Вместо ответа один оборотень мотал лишь головой и с досады бил хвостом, прикрывая плавником обрезанное ухо, а второй, закрывая обрезанную губу, колотил себя в грудь и махал хвостом, видимо, подражая людям, когда они топают ногами от досады. Вместе с расшумевшейся толпой оборотни направились прямо ко дворцу царя драконов и доложили ему: «О, великий царь, беда пришла!» А царь в это время как раз распивал вино со своим зятем девятиголовым. Увидев оборотней, они поспешно отодвинули чарки и стали спрашивать, какая случилась беда. Оборотни сразу подробно обо всем рассказали. «Вчера ночью, когда мы были в дозоре, нас изловили танский монах со своим учеником Сунь-Укуном. Они явились чистить пагоду. Нас привязали проволокой, а сегодня утром притащили к правителю государства на допрос, после чего Сунь-Укун и другой ученик Джу-Бадзе схватили нас, у него обрезали ухо, а у меня нижнюю губу, и бросили в озеро, приказав явиться к тебе и сказать, чтобы ты вернул все сокровища пагоды». Услышав имя Сунь-Укуна, великого мудреца, равного небу, царь драконов так перепугался, что у него, как говорится, душа едва не выскочила из тела, а дух готов был умчаться за девятое небо. Согласно старым китайским поверьям, у людей наряду с душой существовал бесплотный дух, переселяющийся после смерти на небеса. Трясясь от страха, он обратился к своему зятю. «Ну, дорогой мой зять, дело дрянь. Будь кто другой на его месте, мы с тобой еще как-нибудь справились бы. А с этим, если только он в самом деле это он, нам не сладить». Но девятиголовый надменно рассмеялся. «Не беспокойся, дорогой тесть. Я с детства обучен военному искусству и кое-что смыслю в нем. Во всех уголках страны, омываемой четырьмя морями, мне приходилось не раз встречаться в бою с прославленными удальцами. Чего нам бояться? Вот сейчас я выйду, и если за три схватки не заставлю его покориться, то не посмею больше предстать перед тобой». Он быстро облачился в военные доспехи и вооружился серпообразной секирой. Выйдя из дворца, он вынырнул из пучин озера и, показавшись на его поверхности, громко крикнул: «Кто посмел называть себя великим мудрецом, равным небу? Ну-ка, прощайся с жизнью и выходи сюда!» Сунь-Укун и Джу-Бадзе, стоя на берегу озера, разглядывали появившегося из воды беса-оборотня. Словно снег на вершине блестит его шлем с серебром, словно искристый иней сверкает кольчуга на нем. Для похода удобен халат, что на плечи надет, светлой яшме подобный всегда излучает он свет. А пояска цветная на нем замыкает свой круг, так змея плетает огромного дерева сук. С ясным месяцем схожа секира в могучих руках, всех сокровищ дороже, оружие, несущее страх. Если издали глянешь, увидишь, он странен и дик, а рассматривать станешь его удивительный лик, то в смятенье великом от ужаса верно замрешь. С человеческим ликом тот образ зловещий не схож, многоок он и зорок, а взгляд его черен и пуст, всех врагов переспорит, ведь рот его девяти уст. Как во лбу и в затылке раскроет он злые глаза с многоустой ухмылкой, завоет на все голоса, так река замутится и дрогнет встревоженный лес. Легкокрылые птицы взовьются до самых небес. Бес-оборотень выждал некоторое время и, не дождавшись ответа, крикнул еще раз. «Кто здесь великий мудрец, равный небу?» Суни-кун провел рукой по золотым обручам своего посоха, погладил его, а затем ответил. «Великий мудрец Суни-кун — это я». «Ты откуда взялся?» — насмешливо спросил бес-оборотень. «Где живешь и как очутился в государстве Дзисай? Почему правитель поручил тебе охранять свою пагоду? По какому праву ты позволил себе схватить и изувечить двух старшин из моего войска? И мало того, посмел явиться сюда, на мою драгоценную гору, и угрожать мне?» «Ах ты, разбойник!» — выругался Суни-кун. «Видно, не узнаешь меня, своего отца Суни-куна». Суни-кун называет себя отцом, желая нанести оборотню кровное оскорбление. «Подойди-ка сюда и послушай, что я тебе скажу». И великий мудрец рассказал в стихах всю историю своей жизни. «Я на горе Хуагашань воспитан, в пещере Шулянунской обучен, во многих битвах и боях испытан и в тайные науки посвящен». Гора Хуагашань, то есть гора цветов и плодов. Шуйлантун, пещера водного занавеса. Не знающий ушибов и ранений, ударов и телесных повреждений, великий и прославленный мудрец, что равен небесам в познаниях и в свершениях, так названный по высшему велению. Я дед детей твоих и твой отец. Тот самый досточтимый Суни-кун, что буйство учинил в чертогах Доун-Гюгун, что устрашил небесных полководцев, что одолел их доблестную рать и с Буддой вознамерился бороться, пытаясь дерзновенно доказать величие свое и превосходство. Доун-Югун, дворец созвездия коровы. Да, я и есть тот самый Суни-кун, которого великий Татагата своей десницей поверг когда-то, горой тяжелой сверху придавил, и, покарав его, как супостата, свободы и могущества лишил. И если бы не мудрый Бодхисаттва, не выбраться бы мне до сей поры из-под давящей на меня горы. Тем временем почтенный Сюаньцзан отправился в Линшань, обитель Будды, чтоб книги принести священные оттуда. Пройти он должен был немало стран, подвергнуться опасностям немалым. И для того, чтобы не пострадал он, я в спутнике достойному был дан. Я ограждал его от бедствий разных, я козни дьявольские разрушал, я дьяволов в сражениях сокрушал, уничтожал источники соблазнов и подвиги иные совершал. На запад, двигаясь, пришли мы в край, носящий имя звучное Дзисай, где ждали помощи и избавления монахи трех различных поколений, живущие в тревоге и в томлении, из-за того, что их чудесный храм свое утратил дивное сияние, и сумрак скорби воцарился там. Монахов тех безвинные страдания внушили нам приязнь и сострадание. Помочь решил им мой наставник сам и навести в их пагоде порядок, чтоб вновь могли они в ней совершать обряды, нам было с ним дано постичь случайно бесовской силы пагубную тайну, двух бесов-оборотней в пагоде поймать и имя дерзновенного узнать, проникшего в святилище, как тать, лишившего чудесный храм сияния, за тем, чтобы сокровище там взять. Тот гнусный вор, поправший все законы, ты, зять могучего царя драконов, преступник ты, тебе помог твой тесть на пагоду низвергнуть дождь кровавый, чтобы вы могли в святилище пролезть, лишить его неугасимой славы. Вы похитители сокровищ древних, их преподнес ты в дар своей царевне. За это вызываю вас на бой, так приказал дзисяйский мне правитель. Так выходишь помериться со мной, ты, храма, недостойный осквернитель. Спеши, чтобы с тобой разделаться я мог, мой незаконно рожденный сынок. Отдашь добром все то, что сам похитил, и все, что уволок жены твоей родитель, вам всем я жизнь согласен сохранить. Не то, все озеро я ваше расплескаю, по камешку всю гору разметаю, и разорю бесовскую обитель. Как порешил я, так тому и быть. Зять царя драконов выслушал Суню-куна и с холодной усмешкой произнес. Так, значит, ты идешь за священными книгами. Зачем же тебе понадобилось соваться в чужие дела без всяких тому причин? Пусть даже я украл сокровища пагоды. Тебе-то что? Ты ведь идешь за священными книгами, ну и иди. Да я вижу, этот негодяй-грабитель понятия не имеет о справедливости. По-твоему, выходит, что раз я не получал милости от повелителя той страны и не ел его хлеба, значит, мне не следует помогать ему и оказывать услуги. Но можешь ли ты понять, что в течение нескольких лет невинно страдают монахи монастыря Золотое Сияние, которые приходятся мне собратьями, и причиной их страданий являетесь вы со своим тестем, так как похитили сокровища их пагоды и осквернили ее. Как же я могу не вступиться за них и не снять с них напраслины? Ну, в таком случае нам придется помериться силами. Пословица гласит, когда воюют, не остается места для жалости. А потому не обижайся, если я буду беспощаден. Смотри, распрощаешься с жизнью, и не придется увидеть священных книг. Эти слова привели Сунь-Укуна в ярость, и он осыпал оборотня ругательствами. «Подлый разбойник! Оборотень!» — запальчиво воскликнул он. Какими же ты обладаешь силами, что смеешь так говорить со мной? Подойди поближе и отведай посох твоего отца. Но оборотень ничуть не испугался, отбил секирой удар, и вот на горе каменный хаос разгорелся бой. Это было лютое побоище. В память о нем сложены такие стихи. Ограбив пагоду, лишив ее сияния, те оборотни заслужили наказание за святотатство, дерзость и разбой. Разгневан был правитель государства, узнав про их злодейство и коварство, и царь драконов утратил свой покой, когда, дрожа, ему признались бесы, что Сунь-Укуну шашни их известны, и что грозит им небывалый бой. Царю драконов это не по нраву. Он созывает всю свою ораву и держит с нею горестный совет, сражаться им с противником или нет. Однако зять его девятиглавый, уже в доспехи новый одет, неосторожно рвется в бой кровавый. Весьма самонадеян бес лукавый, грозя достойному сопернику расправой. Самонадеянность — источник многих бед. когда не служит истине и праву. Велик и страшен Сунь у Куна гнев. О благе храма древнего Радея, искусно славным посохом владея, на беса он бросается, как лев, стремясь жестоко поразить злодея. Но тот, в искусстве бранном преуспев, своей секирой верною гордится и сам торопится с врагом сразиться, и нападает сам, рассвирепев. Он сыплет дерзновенными речами из 18 разверстых губ, своими 18 очами пронзает, словно острыми мечами, глаза его страшны, а голос груб. У Сунь-Куна руки, что железо, не меньше 1000, пожалуй, дзини весом, их озаряет благодатный луч, чтобы помочь ему в сражении с бесом. Однако тот и ловок, и могуч, секира с посохом взлетает быстро, и, опускаясь, порождают искры, сверкают, словно молнии из туч. «В чужую ссору лезешь ты, безумный!» — кричит в сердцах противник Сунь-Укуна. «Зачем суешь в чужое дело нос? А ты зачем сокровище унес? Из пагоды чужой скажи на милость. Быть может, для тебя они хранились? Что мне ответишь ты на мой вопрос?» Мудрец ему кричит с великой злобой: «Верните все, что вы украли оба, и ты, и твой звероподобный тесть, или вам обоим головы не снесть». Шум поединка слышен повсеместно, в широком поле и в ущелье тесном, в глуши лесов и в тишине небес. Сражаются враги, но неизвестно, то Сунь-Укун или оборотень-бес получит в этой битве перевес. Более 30 раз схватывались противники, но так и нельзя было сказать, кто победит. Джубадзе стоял у подножья горы и наблюдал за боем. Наконец он решил, что бой в самом разгаре, поднял свои грабли и стал подкрадываться, чтобы нанести оборотню удар в спину. Но, как вы знаете, читатель, у беса было 9 голов и 9 пар глаз. Заметив, что Джубадзе подкрадывается сзади и готовится нанести удар граблями, он сразу же отбил грабли концом секиры, в то же время лезвием отразив удар посоха. Прошло еще не то 5, не то 7 ожесточенных схваток, но тут бес почувствовал, что ему не устоять перед двумя противниками. Он перекувырнулся, подскочил и сразу же принял свой настоящий облик, превратившись в страшную гидру с 9 головами. Увидев такое чудовище, можно было умереть со страху. Вы только послушайте, покров на ней из ярких пестрых перьев, подбитых снизу легким пухом белым, на лапах когти остры, как у зверя, и как из глыбы высечено тело. В длину она с морскую черепаху, а поперек, пожалуй, в 3 обхвата. Крыла у ней огромного размаха, и 9 глав на шее волосатой. Чудесный гриф, что прочих птиц сильнее, и с каждой из них готов сразиться, остерегается встречаться с нею, от зорких глаз ее спешит укрыться. Их леденящий взгляд и дик и злобен, и голос зычен и громоподобен. «Брат!» — вскричал Джубадзе, напуганный страшным видом оборотня в образе летающей гидры. «С тех пор, как я принял облик человека, я еще не видывал такого страшилища. От кого могла народиться этакая гадина? Не то зверь, не то птица». «Да, действительно, редко встретишь нечто подобное», — отвечал Сунь-Укун. «Очень редко, это верно. Погоди, я все же попробую одолеть его». «Ну и молодец, Сунь-Укун». Он поспешно вскочил на благодатное облако и начал колотить посохом по всем 9 головам гидры. Чудовище сразу же проявило свое могущество. Оно расправило крылья, со свистом перевернулась и камнем упала к подножью горы, где стоял Джубадзе. Из туловища у него внезапно появилась еще одна голова, раскрылась жуткая пасть, похожая на кровавую чашу. острые зубы ухватили Джубадзе за загривок. Чудовище поволокло его к озеру Лазоревые волны и погрузилось с ним на дно. Достигнув ворот дворца царя драконов, чудовище вновь приняло прежний свой облик. Бросив полумертвого Джубадзе на землю, девятиголовый громко крикнул: «Эй, слуги, куда это вы запропастились?» На крик со всех сторон кинулись к девятиголовому оборотни разных рыб и крокодилов. Тут были головли, белорыбицы, карпы и окуни, черепахи с жестким и мягким панцирем, крокодилы и тритоны. «Мы здесь?» — разом отозвались они. «Возьмите этого монаха», — приказал девятиголовый, — «да покрепче свяжите, он не ответит за моих старшин». Оборотни взялись за Джубадзе и общими усилиями с криком и пыхтением потащили его. В это время старый царь драконов вышел на крики и очень обрадовался, увидев пленника. «Как же это тебе удалось изловить этакую скотину?» — спросил царь, обращаясь к своему зятю. «Ты совершил великий подвиг». Девятиголовый рассказал, как было дело, о чем мы уже знаем. Царь драконов на радостях велел тотчас же устроить пир, чтобы поздравить зятя с успехом. Но мы не будем рассказывать о том, как они распивали вино. Обратимся к великому мудрецу Сунь-Укуну. Когда он увидел, как оборотень схватил Джубадзе, у него сердце сжалось от страха. «Ну и лихой же этот дьявол», — подумал Сунь-Укун. «Мне теперь стыдно возвращаться к наставнику, ведь правитель государства Дзисай засмеет меня». А если я вызову оборотня на единоборство, то, пожалуй, не справлюсь с ним. К тому же у меня и сноровки нет воевать в воде. Дай-ка я приму другой вид. Проникну во дворец царя драконов и посмотрю, что стало с Джубадзе. Может, мне удастся освободить его, тогда он поможет мне. Ну и мудрец, прищелкнув пальцами и прочитав заклинание, он встряхнулся и превратился в краба, и, бултыхнувшись в воду, очутился перед триумфальными воротами дворца. Дорога во дворец была ему хорошо знакома, так как он уже был здесь в тот раз, когда увел черепаху с золотистыми глазами, принадлежавшую князю с головой быка. Добравшись до входа во дворец, он бочком перелез через порог и увидел старого царя драконов, который весело распивал вино со своим зятем. Однако Сунь-Укун не посмел приблизиться к ним и пополз под восточную галерею, где увидел нескольких оборотней крабов, игравших в какую-то игру. Сунь-Укун стал прислушиваться к их разговору, а затем, усвоив их язык, спросил: «Послушайте, не знаете ли вы, что с тем длиннорылым монахом, которого изловил царский зять? Сдох он?» «Пока еще не сдох», — хором ответили крабы-оборотни. «Не слышишь разве, как он стонет там на привязи у западной галереи?» Узнав таким образом, где находится Джубадзе, Сунь-Укун незаметно перебрался к западной галерее и там действительно увидел дурня, привязанного к столбу и издававшего протяжные стоны. Сунь-Укун подполз к нему поближе и спросил: «Узнаешь меня, Джубадзе?» Джубадзе по голосу узнал Сунь-Укун и стал жаловаться: «Брат, как же это я попался в лапы этому негодяю-оборотню, вместо того, чтобы самому изловить его?» Сунь-Укун оглянулся вокруг и, убедившись, что поблизости никого нет, быстро перекусил клешнями путы, освободил Джубадзе и велел ему бежать. «А как быть с граблями?» — спросил Джубадзе, расправляя затекшие руки. «Оборотень отнял их у меня». «Может, ты знаешь, где они спрятаны?» «Должно быть, во дворце», — отвечал Джубадзе. «Ступай к триумфальным воротам и жди меня снаружи», — приказал Сунь-Укун. Джубадзе, спасая свою жизнь, быстро улизнул, осторожно ступая на цыпочках. Между тем Сунь-Укун снова пополз во дворец и, озираясь по сторонам, заметил слева от себя яркий свет. Это грабли Джубадзе излучали сияние. Суникун превратился в невидимку, выкрал грабли, выпал с ними за ворота и окликнул Джубадзе. «Забирай свое оружие», — сказал он торжествующе. «Брат!» — воскликнул обрадованный Джубадзе. «Ты уходи отсюда, а я ворвусь во дворец. Если мне удастся одолеть оборотня, я захвачу всех остальных. Ежели нет, я брошусь бежать, а ты на берегу озера жди меня и выручай». Суникун охотно согласился, только велел Джубадзе быть осторожней. Но дурень перебил его. «Я не боюсь», — сказал он. «А как драться в воде, учить меня не надо. Кое-что я смыслю в этом». Тут они и расстались. Суникун выплыл на поверхность воды, и здесь мы пока оставим его. Тем временем Джубадзе подобрал халат, взял грабли обеими руками и ринулся во дворец с воинственными криками. Обитатели озера, как большие, так и малые, в страхе начали метаться в разные стороны. Некоторые кинулись во дворец с воплями. Беда пришла. Длиннорылый монах освободился от веревок и идет на нас. Старый дракон и его зять и домочадцы растерялись и даже подпрыгнули от неожиданности. Все бросились прятаться кто куда. Дурень, не щадя своей жизни, ворвался во дворец и начал крошить все, что попадалось ему на пути. Двери, столы, стулья, посуду. Об этом даже рассказывается в стихах. Могучий Джубадзе впросак попался, и если б несмышленный Сунь-Укун, ни на одну, быть может, сотню лун несчастный Боров бы в плену остался. Но Сунь-Укун его от пут избавил, и тем ему возможность предоставил досаду, гнев и силу проявить. Дракон-старик не знает, как тут быть. От страха у него язык отнялся. Не меньше зять его перепугался и поспешил с супругой своей от мести Борова укрыться поскорей. В припадке бьются младшие драконы, иные мечутся, что в клетке звери, слышны повсюду крики, вопли, стоны, разбиты окна, высажены двери, поломаны запоры и заслоны. Джубадзе до того разошелся, что разбил вдребезги черепаховый щит перед главным входом во дворец, а коралловое дерево вырвал с корнем и швырнул с такой силой, что оно разлетелось на мелкие кусочки. Между тем девятиголовый спрятал царевну в тайниках дворца, после чего вооружился своей серповидной секирой с лезвием, подобным серпу луны, и помчался ко входу во дворец. — Эй, ты, гнусное животное, свинья тупорылая! — кричал он. — Как ты посмел встревожить всех моих родственников? Джубадзе в ответ обрушил на него потоки брани. — Я тебе покажу, мерзавец, этакий! — кричал он. — Скажи на милость. Меня Джубадзе посмел изловить. Что же, пеняй на себя, ты сам затащил меня к себе. Я не напрашивался. Возвращай живей все, что награбил. Я доставлю сокровище правителю государства Дзисай. На этом и покончим. Не то я никого из вас не пощажу. Девятиголовый не мог принять этого условия. Стиснув зубы, он ринулся на Джубадзе и скрестил с ним оружие. Только сейчас старый дракон пришел в себя. Он собрал своих сыновей и внуков. Все они вооружились мечами и разом бросились на Джубадзе, стремясь схватить его. Джубадзе понял, что дело плохо. Он помахал граблями, словно собираясь продолжать бой, а сам отпрянул от своих врагов и бросился на утек. Старый дракон кинулся вдогонку со всей своей сворой. Они мигом погрузились в воду и, вскоре кувыркаясь, показались на поверхности озера. Обратимся теперь к Суню-куну. Он долго стоял на берегу и ждал. Вдруг он увидел водяных оборотней, гнавшихся за Джубадзе. Как только они вышли из воды и поднялись на воздух, Суникун грозно вскричал: «Стойте, не с места!» Одним ударом своего железного посоха он размозжил череп старому дракону. Воды озера Лазоревой волны окрасились кровью дракона, и бездыханное тело его понеслось по волнам, теряя чешую. Сыновья и внуки дракона с перепугу разбежались в разные стороны, а девятиголовый забрал тело тестя и отправился с ним обратно во дворец. Однако Суникун и Джубадзе не погнались за ним. Они расположились на берегу, и Джубадзе принялся рассказывать, что произошло. «Теперь у этого негодяя спеси поубавится», — сказал Джубадзе. «Во дворце я не оставил камня на камне. Все там перевернул вверх дном и на всех нагнал страх. Но как только я вступил в бой с зятем дракона, откуда ни возьмись, появился старый дракон, который накинулся на меня, а затем погнался за мной. Спасибо, что ты его укокошил. Теперь все эти бесы убрались к себе и наверняка будут оплакивать и хоронить своего царя. И, конечно, не покажутся больше. К тому же время позднее, и я не знаю, как быть». «Что значит время позднее?» — насмешливо спросил Суникун. «Нельзя упускать такого удобного случая. Отправляйся на дно озера и пробейся во дворец. Надо во что бы то ни стало добыть сокровища. Без них мы не можем возвратиться». Однако дурень медлил, видимо, не желая соглашаться. Суникун стал торопить его. «Брат, брось раздумывать», — сказал он. «Чего ты сомневаешься? Ты только вымани его, а уж я с ним разделаюсь». Пока не судили-дорядили, вдруг завыл ветер, кругом все потемнело, и показалась мрачная туча, летящая с востока прямо на юг. Суникун стал пристально вглядываться в нее и увидел премудрого праведника Эрлана с шестью братьями с горы Мэйшань, который с острыми клинками в руках и арбалетами за спиной, изогнувшись под тяжестью добычи, состоящей из серн и лосей, а также лисиц и зайцев, радостно возвращались с попутным ветром с охоты с собаками и соколами. «Джубадзе!» — воскликнул Суникун. «Да ведь это же мои дорогие братья! Вот бы хорошо задержать их сейчас и попросить помощи, чтобы сразить девятиголового! Какой прекрасный случай нам представился! Теперь мы сможем добиться успеха в порученном нам деле! Раз они приходятся тебе братьями, то, конечно, не откажут в помощи», — отозвался Джубадзе. «Да, но видишь ли, в чем дело», — в замешательстве произнес Суникун. «Среди них находится старший брат, которого называют премудрым Эрланом. Когда-то он привел меня в покорность, и мне неудобно обращаться к нему за помощью. Уж лучше ты задержи их облако и обратись к нему с такими словами. Праведный государь, задержись немного. Мудрец, равный небу Суникун, находится здесь и желает поклониться тебе. Я уверен, что, услышав обо мне, он остановится. Тогда я явлюсь к нему, так будет гораздо удобнее». Джубадзе тотчас взлетел на облаки и, поднявшись на вершину горы, преградил путь приближавшейся тучи. «Праведный государь!» — закричал он изо всех сил. «Задержись немного! Мудрец, равный небу Суникун, находится здесь и желает поклониться тебе!» Старший из семи братьев услышал эти слова и тотчас велел шестерым младшим остановиться. Совершив церемонию приветствия, положенную при встрече с незнакомцем, Эрлан спросил: «Скажите, пожалуйста, где же находится великий мудрец, равный небу?» «У подножья этой горы», — отвечал Джубадзе, — «он ждет, когда вы его позовете». «Братья мои», — молвил Эрлан, обращаясь к шестерым спутникам, — «скорее пригласите его сюда». Шестерых братьев звали Кан, Джан, Яо, Ли, Го и Джи. Выступив вперед, они стали громко кричать: «Старший брат Суникун, тебя приглашает премудрый Эрлан!» Сунь-Укун пошел братьям навстречу, вежливо поклонился каждому из них и направился вместе с ними на гору, где расположился Эрлан. Премудрый Эрлан, завидев Сунь-Куна, поднялся с места, пошел к нему навстречу, взял его за руку и, обняв, сказал: «Дорогой мой великий мудрец, поздравляю тебя, сердечно поздравляю. Ты избавился от тяжкой кары, принял учение Будды и стал подвижником-шраманом. В скором времени ты завершишь свой великий подвиг и взойдешь на лотосовый трон». Что ты, смущенно ответил Сунь-Кун. «В свое время я удостоился от тебя великой милости, и мне совестно, что до сих пор еще не отблагодарил тебя. Я, правда, избавился от тяжкой кары и совершаю путь на запад, но еще далеко не уверен в благополучном его завершении. Вот и сейчас на нашем пути встретилось государство Дзисай, и мы обещали спасти невинно пострадавших монахов. Поэтому я и нахожусь здесь. Я должен изловить злого оборотня и отнять у него сокровища, пагоды, которые он похитил у этих монахов. Заметив тебя с братьями, я осмелился задержать вас немного и попросить помочь мне справиться с этим оборотнем. Прости, что сразу изложил тебе свою просьбу, не осведомившись, откуда ты направляешься и сможешь ли проявить ко мне дружеские чувства любви». Премудрый Эрлан при этих словах любезно улыбнулся. «Мне нечего делать. Я не знаю, как убить время», — сказал он. «Мы с братьями возвращаемся сейчас с охоты, и я очень рад, что ты задержал меня, вспомнив о нашей старой дружбе. Ты только скажи, какого оборотня надо изловить. Разве мы посмеем отказаться? Интересно знать, что за разбойник поселился в этих местах». Тут в разговор вмешались младшие братья Ирлана. Один из них сказал: «Брат, неужто ты забыл? Да ведь это гора Каменный Хаос. Здесь же находится озеро Лазоревые Волны, а в нем дворец царя драконов по прозванию Ваньшен». «Да разве царь драконов позволит себе заниматься такими делами?» — изумился Эрлан. «Неужто это он посмел обворовать священную пагоду? Дело в том, что он недавно взял себе в дом зятя по прозванию Девятиголовый, который является оборотнем гидры с девятью головами», — сказал Сунь-Кун. «Грабеж они совершили вместе, а до этого послали на столицу государства Дзисай кровавый дождь. Им удалось похитить из пагоды монастыря Золотое Сияние пепел Будды, который хранился в ней. Правитель государства, не разобравшись в этом деле, заподозрил монахов и стал истязать их. Мой наставник пожалел несчастных собратьев и ночью отправился чистить пагоду. Я пошел вместе с ним, и мне удалось на самом верхнем ярусе изловить двух оборотней. Оказалось, что их выслал в дозор царь драконов. Сегодня утром они были доставлены под конвоем во дворец, и там чистосердечно во всем признались. Тогда правитель государства Дзисай обратился к моему наставнику с просьбой изловить главного оборотня и привести его в покорность. А наставник велел нам обоим, он указал на Джубадзе, выполнить это дело. Вот мы и прибыли сюда. В первом же сражении у девятиголового появилась еще одна голова. Ею-то он утащил моего собрата Джубадзе. Тогда я превратился в краба, полез в воду и освободил его. Только что мы снова вступили в бой, и мне удалось убить царя драконов. Сопровождавшие его бесы и оборотни уволокли его тело на дно озера и, видимо, оплакивают его там. И вот, когда мы думали, как поступить дальше, мы увидели тебя с твоей свитой. Раз старый дракон убит, сейчас очень удобно разделаться с девятиголовым, — сказал Эрлан. Бесы, лишившись главаря, растеряются, и нам ничто не помешает разнести все их логово. Это, конечно, верно, — отозвался Джубадзе, — но ведь уже поздно. Как быть? В книгах древних стратегов есть такой совет. Для похода всякое время хорошо. Чего же бояться? — задорно ответил Эрлан. Но четыре брата Эрлана — Кан, Яо, Го и Джи — поддержали Джубадзе. «Брат», — молвили они, обращаясь к Эрлану, — «не торопись. Ведь вся эта шайка бесов и оборотней находится здесь, в озере, бежать им некуда. Для нас Сунь-Укун — желанный гость, а его брат Джу, по прозванию «Жесткая щетина», уже вступил на истинный путь. Мы взяли с собой вино и еду, вели слугам развести огонь, и мы тут же устроим пир на славу. Во-первых, мы отпразднуем радостную встречу с двумя уважаемыми монахами. Во-вторых, поговорим по душам. Давайте попируем эту ночь. А завтра на рассвете успеем вызвать этого оборотня на смертный бой. Не так ли? Эрлан не стал возражать. «Просвещенные братья мои совершенно правы», — весело сказал он, и тут же дал распоряжение приготовить угощение. «Я, конечно, не смею отказываться», — сказал Сунь-Укун, «но с тех пор, как принял монашество, строго соблюдаю пост и считаю, что не должен вкушать скоромного». «У нас есть фрукты, да и вино тоже не хмельное», — смеясь сказал Эрлан. Шестеро братьев при свете луны и звезд быстро разослали циновки, и вскоре вся компания, то и дело поднимая чарки с вином, стала весело пировать, вспоминая о былых делах. Не зря говорит пословица: в тоскливом одиночестве долго длятся часы ночной стражи, а в часы веселой пирушки и ночь коротка. Наши друзья долго веселились и не заметили, как заолел восток. Наконец Джубадзе, который изрядно хватил вина, воскликнул: «Ну, вот уже и светает. Пора мне лезть в воду и вызывать оборотня на бой». «Будь осторожен», — предупредил его Эрлан. «Ты только раздразни его и замани сюда, чтобы нам было удобнее всем вместе взяться за него». «Знаю, знаю», — засмеялся Джубадзе. «Посмотрели бы вы, читатель, как ловко он подоткнул одежду, прикрепил грабли и нырнул, рассекая воду. Очутившись на дне озера, он направился прямо к триумфальной арке и, испустив громкий крик, с боем ворвался во дворец. Тем временем сыновья дракона в траурных одеждах рыдали у тела своего повелителя. Внуки дракона вместе с его зятем в заднем помещении дворца делали гроб. Наш Джубадзе с ругательствами ворвался в палаты и изо всех сил хватил граблями по голове царского сына, проломив ему череп сразу в 9 местах. Жена дракона со всей челядью в страхе забилась во внутренние покои и завопила истошным голосом: «О небо! Длиннорылый монах только что убил моего сына!» Девятиголовый, услышав эти вопли, тотчас вооружился своей серповидной секирой и вместе с внуками дракона поспешил на помощь. Джубадзе встретил противников граблями и, ведя с ними бой, начал пятиться к выходу, а затем выскочил из воды. На берегу озера его встретили великий мудрец Сунь-Укун и 7 премудрых братьев-праведников. Они все разом набросились на внуков дракона и скромсали их на мелкие куски и превратили в кровавое месиво. Видя, что дело плохо, девятиголовый перекувырнулся у пригорка и сразу же принял свой первоначальный вид. Расправив крылья, он взлетел на воздух и стал кружить над врагами. Эрлан спокойно достал свой золотой самострел, наложил серебряную стрелу и, натянув лук до отказа, стал стрелять в девятиголовое чудовище. Чудовище, сложив крылья, ринулось вниз, намереваясь укусить Эрлана. У него снова появилась еще одна страшная голова. Но старшая охотничья собака мигом кинулась на нее и разом откусила. Хлынули потоки крови. Превозмогая ужасную боль, Чудовище бросилось бежать в сторону Северного моря и погрузилось в волны. Джубадзе хотел было помчаться вдогонку, но Сунь-Укун остановил его. «Не надо», — сказал он, — «ты же знаешь пословицу. Не преследуй разбойника, доведенного до крайности. Вряд ли он теперь выживет, раз собака откусила ему голову. Ты лучше проложи мне дорогу в воде, а я приму его облик и проникну во дворец царя драконов, чтобы выманить у царевны похищенные сокровища». Эрлан и шестеро его премудрых братьев поддержали Сунь-Укуна, однако добавили: «Ну что ж, не будем преследовать чудовище. Только знайте, что если он выживет, то причинит немало бед грядущим поколениям». И действительно, по сей день еще существуют кровоточащие девятиголовые гидры. Это и есть потомки того чудовища, о котором мы вам рассказали. Джубадзе послушался Сунь-Укуна и стал прокладывать ему дорогу, разрезая воды озера. Превратившись в девятиголового, Сунь-Укун первым вбежал во дворец, а Джубадзе, делая вид, что гонится за ним, с криками бежал сзади. Когда они приблизились ко дворцу, царевна громко воскликнула: «Дорогой муженек, что же ты в таком смятении?» «Меня одолел Джубадзе», — отвечал Сунь-Укун. «Он гонится за мной по пятам, а я чувствую, что не могу справиться с ним. Надо скорее спрятать сокровище». Царевна в попыхах даже не разглядела, настоящий ли муж явился к ней. Она поспешно вынесла из заднего помещения золотой ларец и, передавая его Сунь-Укуну, сказала: «Вот пепел Будды». Затем она вынесла ларец из белой яшмы и сказала: «А здесь растение линджи с девятью листьями». Линджи — грибовидное растение, якобы обладающее чудотворной силой. «Ты спрячь их, а я пока схвачусь с этим Джубадзе и задержу его», — продолжала царевна. «Потом ты придешь мне на помощь». Сунь-Укун забрал оба ларца и, проведя рукою по лицу, принял свой настоящий вид. «Ну-ка, царевна, погляди на меня!» — крикнул он. «Похож я на твоего муженька!» Царевна опешила и хотела вырвать ларцы у Сунь-Укуна, но тут подоспел Джубадзе и так хватил ее по плечу своими граблями, что она как сноп свалилась на землю. Оставшаяся в живых царица хотела незаметно улизнуть, но Джубадзе замахнулся на нее граблями. «Стой!» — закричал Сунь-Укун. «Не убивай! Пусть остается в живых. Мы ее возьмем с собой, и она расскажет правителю государства Цзисай о наших подвигах». Джубадзе вытащил ее на поверхность озера, а затем из воды показался Сунь-Укун, который в обеих руках нес ларцы с драгоценностями. Обратившись к Эрлану, Сунь-Укун сказал: «Весьма признателен, дорогой мой брат, за оказанную мне помощь. Лишь благодаря тебя нам удалось одолеть оборотней и вернуть сокровище пагоды». «Да что ты! В этом нет никакой нашей заслуги», — скромно отвечал Эрлан. «Все произошло, во-первых, из-за того, что правитель государства Цзисай обладает счастьем, равным самому небу, а во-вторых, ты и твой брат обладаете огромной силой». «Теперь, когда ты одержал победу, — сказали тут шесть братьев Эрлана, — позволь нам распрощаться с тобой». Сунь-Укун был очень растроган и не переставал благодарить Эрлана и его братьев, уговаривая их отправиться вместе с ним к правителю царства Цзисай. Но они никак не соглашались. Эрлан во главе своего охотничьего отряда направился в свою обитель на горе Гуанькоу. Гуанькоу — гора в северо-западной части уезда Гуаньсянь, провинции Сычуань. А Сунь-Укун с ларцами в руках вместе с Джубадзе, который тащил за собой на привязи жену царя драконов, переходя с облаков на туманы, быстро добрались до государства Дзисай. Монахи из монастыря Золотое Сияние ждали их возвращения за городскими воротами. Когда Сунь Укун и Джубадзе остановили облако, на котором они примчались к городу, все монахи пали ниц и, отбивая земные поклоны, приветствовали их прибытие, а затем ввели в город. Как раз в это время правитель государства Дзисай вел беседу с танским монахом в тронном зале. Часть монахов, опередивших процессию, проникла во дворец, и один из них, набравшись храбрости, приблизился ко входу в тронный зал и доложил: «Ваше Величество, желаем вам 10 000 лет царствовать. Почтенные монахи Сунь-Укун и Джубадзе прибыли. Они привели с собой разбойников и несут похищенные сокровища». Правитель государства при этих словах поспешно спустился с трона и вместе с танским монахом и Шасеном поспешил к выходу, чтобы встретить героев. Он выразил им бесконечную благодарность за огромную заслугу перед всем государством, а затем приказал устроить пиршество в честь праведных монахов и в знак признательности за совершенные благодеяния. Танский монах, однако, остановил его. «Пока не нужно никаких благодарственных возлияний. Пусть мои ученики отправятся в монастырь Золотое Сияние и водворят возвращенные сокровища на прежнее место. Тогда только можно будет приступить к празднеству». Затем он обратился к Сунь-Укуну. «Почему вы так долго отсутствовали? Вы ведь еще вчера отправились?» Сунь-Укун рассказал, как ему пришлось сражаться с зятем царя драконов, как он убил самого дракона, затем встретился с Эрланом, нанес поражение Гидре, преобразился в нее и, наконец, как выманил сокровища у царевны, дочери царя драконов. Вы не можете себе представить, в какой неописуемый восторг пришли от этого рассказа не только танский монах, но и правитель государства Дзисай со всеми своими гражданскими и военными сановниками старших и младших рангов. Затем правитель государства спросил: «А скажите, умеет ли супруга царя драконов говорить человечьим голосом?» «Еще бы!» — воскликнул Джубадзе. «Как может она не уметь, если была женой самого царя драконов и народила ему столько сыновей? Раз она знает человеческий язык, то пусть расскажет нам поскорее про грабеж в пагоде, все, что ей известно, от начала до конца. Я ничего не знаю о похищении пепла Будды», — промолвила пленница. «Все это дело рук моего покойного мужа и повелителя царя драконов и его зятя, девятиголовой Гидры. Им стало известно, что твоя пагода излучает дивное сияние от того, что в ней хранится пепел Будды. 3 года назад они напустили на нее кровавый дождь и, воспользовавшись им, ограбили пагоду». «А как было украдено дивное растение Линджи?» — спросил правитель. «Моя дочь по прозванию Всемудрая Царевна проникла в высшее небо и украла это растение у входа во дворец Чудотворного Неба, где пребывает Небесная Царица, Мать Небесного Царя. Благодаря этому дивному растению пепел Будды остается неизменным на протяжении тысячелетий, а сияние от него будет излучаться 10 000 лет. Можно даже закопать это сокровище в землю, но стоит после этого только обмести его дивным растением, как от него появится сияние, состоящее из 10 000 лучей, подобных утренней или вечерней заре. Сейчас эти сокровища отобраны вами. Я лишилась мужа и сына, зять исчез бесследно, дочь погибла, так пощадите хоть меня, старуху». «Вот тебя-то и не следует щадить», — вскричал Джубадзе, но Сунь-Укун вступился за нее. «Не бывает так, чтобы вся семья состояла из одних преступников, — сказал он твердым голосом. — Я, так и быть, пощажу тебя, но при условии, что ты будешь вечно находиться при пагоде и охранять ее. — Плохая жизнь лучше хорошей смерти, — отвечала жена царя драконов. — Если ты не убьешь меня, я выполню все, что ты пожелаешь. Вместо ответа Суни-кун велел принести железную проволоку, продел ее через ключицу жены царя драконов, а затем приказал Шасену: «Приглашай правителя государства пожаловать в пагоду и посмотреть, как мы водворим там пепел Будды». Правителю государства был подан царский выезд, и он, держа за руку танского монаха, сопровождаемый пышной свитой гражданских и военных чинов, покинул дворец. Пепел Будды был водворен на 13-м ярусе пагоды в драгоценной вазе. К центральному столбу этого яруса привязали жену царя драконов. Затем Суни-кун прочитал заклинание и вызвал духа земли государства Дзисай, духа защитника города и духов хранителей монастыря, которым поручил каждые 3 дня доставлять сюда еду и питье для вдовы царя драконов. При этом он пригрозил, что если кто-либо ослушается или допустит малейшую оплошность, будет тотчас обезглавлен. Все духи изъявили полное послушание. Потом Суни-кун обмел дивным растением линджи все 13 ярусов пагоды, а затем поместил его в вазу с сокровищем Будды. Наконец, пагода стала такой, как и прежде, и над ней воссиял яркий свет из 10 000 лучей, и вознеслись в небо 1000 эфирных струй. Вновь увидели ее лучезарное сияние жители дальних стран и соседних государств. Когда Суни-кун вышел из пагоды, правитель государства выразил ему свою благодарность в следующих словах: «Если бы ваш наставник и 3 его ученика не явились сюда, нам никогда не удалось бы раскрыть тайну всего случившегося. Ваше Величество, — обратился Сунь-укун к правителю царства Дзисай, — название пагоды «Золотое сияние» не совсем удачное. Предметы, которые входят в это название, представляют собой вещества недолговечные. Золото — вещество плавкое, а сияние — это светящийся эфир. Я постарался ради тебя восстановить благолепие этой пагоды и предлагаю переименовать этот монастырь в монастырь, неспровергающий драконов, чтобы он существовал во веки веков». Правитель тотчас приказал заменить вывеску над воротами монастыря, и вскоре появилась новая, на которой блестели иероглифы, означающие: «Учрежденный по указу государя монастырь, охраняющий государство и неспровергающий драконов». Пока происходило пиршество, художники нарисовали портреты с монахов в красках. Монахи получились как живые, а в тереме 5 фениксов к этим портретам написали пышные прозвания. Правителю государства подали выезд с колокольцами, и он лично проводил танского монаха и его спутников в дальнейший путь. Он хотел одарить их слитками золота и драгоценными яшмами, но наши путники наотрез отказались принять дары. Конец пришел тем оборотням злобным, покой и мир водворены опять, сияет пагода и светом бесподобным навеки будет землю озарять. О том, что произошло в дальнейшем с нашими путниками, вы узнаете, читатель, из следующей главы.